Глава 26. Кровавые круги перед глазами рассеивались. Поверженная и оглушенная Ирма Дитрих с каждой секундой приходила в себя. Она уже сидела на полу кухни и ощупывала ссадину на голове. Подавила стон, рассмотрела порезанную руку, вцепилась зубами в бутылочный осколок, дернула подбородком и выплюнула стекляшку. Прижала рану ко рту, слизнула кровь. На губах остались кровавые разводы. Ее пылавшие местью глаза искали обидчиц. И нашли. Натта отшатнулась к холодильнику и жалобно заскулила, как поступала всегда при страхе и беспомощности. Одышавшаяся Кристи понимала, что отступать нельзя, надо что-то делать. Вот-вот Дитрих поднимется и даст отпор. Ее свирепый вид не сулил ничего хорошего. Бутылка, которой ее оглушили, разбита. Что же делать? На глаза Кристи попался стакан с тяжелым донышком и остатками вина. Она подхватила его и метнула в Ирму. Дитрих инстинктивно дернулась в бок, качнулась и свалилась на пол. Стакан попал ей в плечо. Капли вина дугой пролетели над телом упавшей хозяйки и заляпали бордовыми слезами кухонный гарнитур. — У нее ключ от квартиры в кармане! — сообразила Кристи и приказала Нате. — Я прижму руки, а ты возьми. Кристина рухнула на колени и придавила запястье Дитрих. Пока Ната боязливо приближалась к месту схватки, Дитрих выдернула правую руку, выхватила ключ из кармана и толкнула его в щель под кухонную тумбу. Кристи метнула раздосадованный взгляд на подругу. «Корова!» Схватила стакан, размахнулась и стукнула Дитрих в висок. Женщина отключилась. Кристина перевела дух. «Надо достать ключ! Ната, найди чем! Быстро!» Наташа растерянно заметалась по кухне, пока не сообразила принести швабру. Трясущимися руками она пошуровала черенком под тумбой и вытащила ком свалявшейся пыли. «Ищи!» — требовала Кристина, контролируя поверженную Дитрих. Ната в позе собаки припала щекой к полу, заглянула в узкую щель, заелозила по полу и неожиданно вскрикнула. — Ой, я порезалась! Она выковырнула бутылочный осколок из окровавленной ладони и заплакала. — Ищи ключ! — требовала Кристина. — Не ной! Ната подчинилась, легла на пол и пожаловалась. «Ничего не видно». И снова вскрикнула, обнаружив еще один осколок, впившийся в живот. Кристина поняла, что подруга одна не справится. Она поднялась и вцепилась в кухонную тумбу. «Надо отодвинуть от стены! Тяни!» Тяжелая тумба не поддавалась беременным женщинам. Кристина распахнула створки тумбы и вывалила на пол пакеты с крупами и мукой. Рис рассыпался поверх муки. Она инстинктивно попыталась его смести и тоже порезала руку. Ранеными пальцами женщины вцепились в облегченную тумбу и потянули на себя. Тумба не сдвинулась. «Привинчена!» — с горечью догадалась Ната. Она заскулила, размазывая слезы по щекам окровавленной ладонью. Кристина лихорадочно соображала, что делать, пока не вспомнила. «У нее телефон!» Она ощупала карманы Дитрих и осторожно извлекла телефон. Ткнула в экран. «Заблокирован!» «Отпечаток пальца!» Метнула взгляд на подругу. «Хватит ныть! Помогай!» Ната сообразила, что требуется, и присела рядом с бесчувственной Ирмой. «Какой палец?» «Большой. Да не на этой руке, на правой. Ну-ка!» «Там рана. Ладонь в крови. Вытри ей палец!» Женщины то так, то эдак прикладывали большой палец Ирмы к дисплею. Они суетились, их руки тряслись, палец выскальзывал, ничего не получалось. «Черт, черт, черт!» — ругалась Кристи. «Попробуем указательный», — предложила Ната. «Давай». Кристина вцепилась в палец Ирмы и несколько раз приложила его к дисплею. Опять ничего. «Экран тоже в крови», — заметила Ната. Кристина вытерла телефон о халат, подышала на стеклышко и протерла снова. «Чистый. А ты ей палец протри». «Ой!» Ната схватилась за живот. «Что? Схватки?» — забеспокоилась Кристи. «Ножками бьют оба!» На лице Наты появилась виноватая улыбка. «Да ну тебя, я сама!» — решила Кристина. «Ты не спеши! Нужно попасть точно!» — умоляла подруга. Кристина вытянула большой палец Дитрих, протерла его, поднесла к дисплею и приложила в нужную точку. От грубых манипуляций Дитрих очнулась. Ее веки дернулись. Беременные этого не заметили. Они смотрели на оживший дисплей. «Получилось!» — выдохнула Кристи и села с телефоном за стол. Ната пристроилась рядом, не отводя глаз от спасительного телефона. «Куда будем звонить? В полицию?» «Экстренный вызов один для всех». «Знаю! 911!» — воскликнула Ната. «Дура!» «Сама дура! Я в кино видела!» Кристина, отмахнувшись от подруги, набрала 112. «Смотри!» Она положила телефон на стол и включила громкую связь. Последовали долгие гудки. «Ты туда звонишь?» — усомнилась Ната. «Сейчас, сейчас!» — в нервном ожидании повторяла Кристи. Все внимание Сурмам было сосредоточено на телефоне. Они не заметили, как за их спинами медленно, с грозной решимостью, поднялась Дитрих. Наконец, в телефонной связи произошло соединение, включилось автоматическое приветствие. «Вы позвонили в службу 112. Разговор записывается». В ту же секунду острое лезвие ножа вонзилось в дисплей. Беременные вскрикнули и онемели. Их расширенные от ужаса глаза смотрели на ожившую мучительницу. Рука Дитрих сжимала складной нож, пробивший тонкий аппарат. Она медленно приподняла руку, стряхнула телефон на пол и растоптала. Взгляды убийцы и двух пленниц встретились. «Суки! Твари!» прошипела Дитрих и взвилась. «Я вам глотки перережу!» Она яростно размахивала ножом, угрожая то одной, то другой женщине. Перепуганная Ната гнусила от страха. «Это не я! Не я!» «Не ври! Вы обе сговорились!» «Отпустите нас! Мы ничего не скажем!» «Вы на кого руку подняли, твари? Я же с вами как мамка нянчусь!» «Не надо!» — загораживалась руками Ната. «Мне плевать на тебя и твоих сосунков! Пошла в комнату, пока пузо не проткнула!» Наташа шмыгнула носом, приподнялась, поддерживая живот, и бочком посеменила в коридор, а затем в спальню. Дитрих направила лезвие ножа на Кристину. «От тебя, Кристи, такого не ожидала. Мы же с тобой половинки целого. Мы обе мамы нашего ребенка, а ты меня убить задумала?» «Нет, я не хотела, убивать не хотела», — оправдывалась Кристина. «А могла, еще как могла!» Ирма пнула осколок бутылки. «Простите, случайно получилось!» Дитрих нервно рассмеялась. «Случайно? Зато я здесь не случайно!» Ее лицо обострилось. Лезвие ножа почти тыкалось в шею беременной. Дитрих гневно нашептывала. «Кристи, вбей в свою тупую башку. Я была молодой и красивой, в 100 раз лучше тебя. Я вертела мужиками, как хотела. У меня были деньги. Я жила на полную катушку. И не здесь, за границей. А потом пришел рак. Больно и неожиданно. Я все вытерпела, но выжила. Моя жизнь — это мечты, утонувшие в дерьме. И сейчас ты хочешь отнять последнюю, самую-самую? Нет, не выйдет. Я сделаю все, чтобы у меня был малыш. Своего ребенка я дождусь во что бы то ни стало. Ты родишь его для меня, ясно? Да. «Не слышу!» «Я рожу, рожу!» Затряслась в конвульсиях Кристи. Дитрих сложила нож, убрала в карман, отступила. Взглянула на разбитый телефон и рассыпанную крупу на полу. Скривила губы. «Вот и телефона не стало. Еще полбочки дерьма в моей жизни!» Дитрих нервно рассмеялась, тыча пальцем в Кристи. — И твоей. Заказать вкусняшки не смогу. Будете жрать крупы с макаронами у себя в комнате. Выходить только в туалет и обратно. Собирай до последнего зернышка.